Глава 9. Сделка. Перехватить несколько часов сна этой ночью мне все же удалось. Пусть мой отдых и периодически прерывался из-за истерического пиликанья смартфона, который сигнализировал о появлении на моей земле врагов. Помимо группы молодых диверсантов, которые все же попытались проникнуть в замок по указу императора, но были встречены моим Мишкой еще в километре от стены и с позором изгнаны в освояси, тревога срабатывала еще дважды. В этот раз отряды врага оказались более многочисленными и заходили с разных сторон. Как и первые, они прежде всего рассчитывали на скрытность и двигались медленно. Я ждал нечто подобное, поэтому перед тем, как начать распаковку сердца леса, изготовил несколько экранирующих магические излучения пластин и вживил их в тело Коши. Работал в ускоренном режиме, поэтому получилось не идеально. Нет-нет, да появится засветка в магическом зрении, но, как показала практика, я слишком критично отношусь к своим изделиям. Коша буквально разорвала обе группы вторженцев на куски, и они ничего не смогли противопоставить невидимой силе, что играючи уходила от всех атак и била в ответ с такой силой, что во все стороны летели оторванные конечности. Я немного понервничал, когда паникующие маги начали бить артефактными заклинаниями по площади, но Коша при моем непосредственном участии с блеском справилась и с таким серьезным вызовом. Кто же знал, что мой голем оснащен такой штукой, как антигравитационный прыжок? В общем, два коротких боя хоть и вышли нервными, но завершились триумфально, а незначительные дыры от шальных заклинаний в теле голема я залатал за 5 минут. Надо бы Коша организовать конструкт вампиризма. Могла бы сама восстановиться за счет крови врагов. Но без магической капиллярной сети я не рискну модернизировать управляющий конструкт голема. Слишком тонкая эта работа. Так что 4 заклинания-то пока что тот максимум, который я могу дать своим творениям. А вообще ночь прошла весьма продуктивно. Я даже помедитировать в гробнице Дракулы успел. Но определить, на самом ли деле он является эмиссаром системы, так и не смог. Даже свой багованный интерфейс задействовал. Но все попытки оказались тщетными. Сильнейший магический фон, что исходит от тела этого молодого бога, перекрывает все остальное. И это делает меня слепым, словно новорожденного котенка. Бесит этот факт дико. Но поделать с этим, увы, я ничего не могу. Может, как повстречаю на пути стирателя, удастся его разговорить и выведать кое-какую информацию. Есть методы в моем арсенале. Тогда и буду принимать решение. Пока же у меня и других задач выше крыши. Начал я с подготовки помещения для сердца леса. Княгиня Филантаэлла вместе с оборудованием передала и подробную спецификацию, согласно которой я и работал. Для любого мага Земли создать полость нужных размеров расплюнуть. Всего-то и надо, что отделить небольшой пласт почвы от соседних, убрать его в инвентарь, магически укрепить стенки, затем проделать то же самое в другом месте. И так, пока полость не достигнет нужных размеров. Я магом Земли не являюсь, но создать строительный артефакт с аналогичным принципом действия способен. Для большего удобства командный центр сделал на -2 уровне, в нескольких десятках метров над управляющим артефактом замка. Я внес небольшие изменения в структуру главного зерна живого леса, из которого после развертывания вырастет сердце и свяжется корнями с другим оборудованием командного центра. Один корешок теперь опустится в нужную мне точку, где я состыкую его с артефактом в единую систему. Только этот фокус повысит мощь данной технологии в десятки раз. А уж когда я начну включать в общую сеть другие родовые артефакты и к процессу подключиться и скин, даже я не смогу представить, во что все это в итоге выльется. Поэтому я и сказал Никифору, что мой живой лес будет покруче, чем у эльфов. Разместив все элементы будущего командного центра согласно спецификации, поместил семечко сердца леса в самый центр и, настроив канал энергии, начал осторожную подачу магической силы. По идее, дальше все будет идти в автоматическом режиме, без моего участия. Семечко само прорастет, подключится к второстепенным элементам и распакует их. В результате сформируется командный центр с множеством рабочих мест для операторов, которые смогут вносить коррективы в работу каждого сегмента соты и реагировать на угрозу согласно текущей обстановке в конкретной локации общей сети. Причем таким оператором может быть не только эльф с даром магии природы, но вообще любой одаренный. Именно из-за необходимости держать в центре управления операторов я не стал слишком сильно зарывать его под землю, в случае чего мои люди должны иметь возможность быстро добраться до рабочего терминала и начать действовать. Естественно, про меры безопасности я тоже не забыл. Доступ в командный центр живого леса будут иметь далеко не все, но этим вопросом я займусь чуть позже. Артефактные двери — штука очень сложная. А я и так сильно вымотался. Из-за прерывистого сна я выполз из комнаты вялым и разбитым, но Клавдия встретила меня чашечкой ароматного кофе, который заварила по моему фирменному рецепту, а потом буквально завалила стол угощениями. Благодарно кивнув женщине, сделал осторожный глоток и зажмурился от удовольствия. Божественно. Прямо-таки чувствую, как просыпаюсь, и по телу волнами начинает расходиться тонизирующий импульс. Итак, соратники, планы на сегодняшний день весьма обширны. Обвел я взглядом всех собравшихся за обеденным столом людей и дружелюбно улыбнулся. Первое, сделав еще один глоток кофе, сказал я: «Серег, сейчас скину тебе две точки на карте. Сгоняй туда и собери трофеи. Тела тоже забери, будут тренировочными пособиями для Орлики». «На нас сегодня нападали?» Удивленно вскинул брови друг. «Почему, я не в курсе?» «Я бы не назвал это нападением», — ухмыльнулся я. «Так, небольшая разминка для Коши. Я даже новых петов к делу привлекать не стал, поэтому и не видел смысла никого будить». «Это неправильно, Андрей. Я все же начальник твоей гвардии, должен быть в курсе всего, что связано с безопасностью». «Возражение принимается. Когда закончим совещание, подключу твой командирский планшет к системе объективного контроля и объясню, как с ней работать». «И меня подключи», — тут же одновременно высказались сразу Настя, Мила и Валя. «Хорошо», — не стал спорить я, и те удовлетворенно кивнули. «Все равно собирался это сделать. Надо же кому-то за безопасностью следить, пока меня нет на месте. Второе, Виолетта сегодня начнет высаживать Мелорны, поэтому ей надо обеспечить защиту. Я уже запрограммировал Кошу. Она будет скрытно следовать за ней, но этого мало, поэтому Мила, Настя и Валя, я прошу вас составить принцессе компанию, а в усиление я вам выделю группу боевых големов, как раз в виде ездовых маунтов вам послужат. Цель на сегодня как минимум 5 сот вдоль границы с зоной. Это наиболее опасный участок, и его я хочу усилить в первую очередь. Нужные точки на карте я указал. Разберетесь, в общем. Как справитесь? Формула базового конструкта вас ждет. И это задание никто не отменял». «Хорошо, сделаем», — дружно отрапортовали девчонки. «Третье. Сделав очередной глоток кофе, продолжил я. Шнырька, продолжаешь курс молодого бойца под руководством Сергея, а затем тренируешь построение базовых заклинаний, но по-прежнему без активации. Этим займемся, когда я вернусь. Надеюсь, ты успел запомнить формулы». «Так точно, босс», — отчеканил парнишка. «Как ножом в мозг врезало. Захочу, не смогу забыть. Да и не шибко сложные они, как по мне». «Ты его по какой-то своей схеме учить будешь?» — с явным интересом в голосе спросила Мила. «Я помню свои первые шаги в магии. Так все было сильно иначе». «Правильно обучить мага с нуля гораздо проще, чем переучивать», — туманной фразой ответил я. «Четвертая, Орлика. Я и для тебя подготовил пособие для молодого некроманта. Как Сергей доставит тела врагов, начинаешь работать по разработанной мной методичке. Держи вассальное кольцо. Там есть все необходимые инструкции. Серега, возьми этот вопрос на контроль». «Понял», — кивнул друг. «Я так понимаю, ты уходишь на весь день?» «Скорее всего, да», — кивнул я. «Много дел за пределами замка накопилось, но к вечеру должен вернуться». «Ну и пятое. Вот тут...» Я положил на стол несколько зеленых кристаллов, которые превратил в артефакты иллюзий. «Формулы динамических заклинаний разных стихий. Учтите, что данные модификации являются разработкой рода Беловых и подпадают под гриф «Тайна рода» со всеми вытекающими из этого последствиями. Я пока загрузил сюда только самые популярные заклинания», — пояснил я. «Огненные шары там всякие, воздушные лезвия, каменные шипы и подобные простые, но полезные приемы боевой магии. Вам надо постепенно, как можно быстрее запомнить новые варианты формул, благо они похожи на знакомые вам аналоги, а их структура проще, Ну а как напитывать их силы, я покажу позже. Это лучше делать на практике. Вопросы, пожелания? Я обвел всех взглядом. Девчонки синхронно покачали головами. В крови всех моих соратников в буквальном смысле бурлила кровь. Эх, молодость, спешишь жить. Неужели и я таким когда-то был? Ну да ладно, энтузиазм — это хорошо. Вот и отлично. Не дождавшись комментариев, проговорил я и, наконец-то, взял в руки вилку с ножом. Не смею больше никого задерживать. Народ, который уже успел позавтракать, поскакивал со своих мест и, разбившись по группам, направился в сторону выхода из замка. Лишь Мила бросила на меня встревоженный взгляд, и мне на умолет пришла ментальная смс-ка. «Будь осторожен». «Я всегда осторожен», — ответил девушке я, и та, довольно улыбнувшись, покинула обеденный зал. А вот теперь можно и насладиться кулинарным шедевром Клавдии. Надеюсь, ей удалось воссоздать блюдо по моему рецепту без искажений. А довольно недурно. Можно и рецепты более сложных блюд Клавдии попозже подкинуть. После завтрака быстренько добавил новых пользователей к системе безопасности графства. Доступ у всех будет разный. Сергей, будучи начальником моей гвардии, получил командирский доступ, который позволит не только мониторить обстановку в режиме реального времени, но и отправлять к местам прорыва отряды големов. В качестве подстраховки сделал некие ограничители, при достижении которых потребуется мое личное подтверждение приказа. Как говорится, доверяй, но проверяй. Не хочется оказаться в ситуации, когда из-за действия одного предателя могут пострадать сотни или даже тысячи моих людей. Офицерам моей гвардии выделил доступ наблюдателей без права управления големами. Остальных людей подключил к экстренным оповещениям, но не ко всем подряд, а избирательно, в зависимости от степени опасности. Какой смысл той же Клавдии знать, что где-то на границе моих земель рыскают враги? Правильно, никакого. Но если они приблизятся к стенам замка или, того хуже, окажутся внутри, это совершенно другое. И такое оповещение позволит оперативно укрыться в защищенном месте, что позволит бойцам действовать более спокойно, без оглядки на необходимость защищать гражданских. Вроде бы все предусмотрел. И теперь со спокойной совестью можно отправляться по своим делам. Немного напрягает, что Виолетта будет работать рядом с зоной, откуда могут прийти разъяренные подельники Гардианелли или Сильвера. Но, поразмышляв на эту тему, пришел к выводу, что времени после нашего побега из Тартуги прошло еще слишком мало, и лидер темных эльфов пока не успел разобраться в ситуации и понять, кто виноват во всех его бедах. А даже если успел, то малыми силами, да и без разведки он действовать точно не будет. Он явно не глупый и понимает, что имеет дело с очень опасным противником, раз я смог в одиночку провернуть такую сложную операцию. В общем, компании столь сильных одаренных, как Настя, Мила и Валя, должно хватить, а мои зверушки их поддержат. Перед отбытием заглянул на склад и обнаружил там совершенно охреневшего Никифора, который ходил из угла в угол и чуть ли не пылинки сдувал с каждой поверхности, которые не успели бы там появиться чисто физически. «Ваше сиятельство, у меня просто нет слов». Увидев меня, подорвался Сухарь, и, забыв о нашей договоренности по поводу общения наедине, очень эмоционально начал размахивать руками и делиться впечатлениями. «Сказка, а не склад. Мне даже делать ничего не надо. Знай себе, перегружай товары с кольца в хранилище, а он сам встанет на нужную полку». «Рад, что ты оценил мои старания», — улыбнулся я. «Но у такого склада есть один серьезный недостаток. В него невозможно поместить живые и крупногабаритные предметы. Собственно, поэтому сейчас на территории скопилось столько контейнеров, и в течение дня прибудут еще. В связи с этим ставлю задачу — принять груз у представителей ЛК и проверить комплектность, чтобы ни одна позиция не расходилась с накладной». «Обижаете, Андрей», — улыбнулся старичок. «Они у меня каждый листик на кустике пересчитают и подпишут соответствующую бумажку». «Вот и отлично», — кивнул я. «Скинь мне адреса тех, кто может пойти ко мне на службу, на почту. Возможно, сегодня успею кого-нибудь из них посетить». «Да, большинство из них в одном месте». Скрежетнув зубами, неожиданно зло проговорил Никифор и разве что на пол не сплюнул, посчитав это кощунственным по отношению к такому красивому помещению. «Списанных людей, не способных позаботиться о себе, ссылают в дома офицеров. Поганое место», — скривился Сухарь. «Пока было здоровье, навещал боевых товарищей и посильную помощь оказывал. но потом сам оказался в аналогичной ситуации. Благо, дочь не бросила и сама заботилась о старике. У тех же, кто оказался в доме офицеров, нет родни. Находится это заведение в Ростове. Адрес и фамилии людей я вам сброшу. Андрей, хочу вас предупредить. Люди эти, как бы сказать помягче, весьма специфические, битые жизнью. Поэтому во время разговора могут не стесняться в выражениях. Волчары там собрались матерые, а возраст и болезни позволяют им уже никого не бояться. Мол, все равно скоро помирать. Я тебя понял, Никифор. Выслушав старика, серьезно ответил я. Не переживай, я умею находить с людьми общий язык. И это еще одно, замялся Сухарь. Я не стал их слишком сильно обнадеживать. Многие из них были магами, но травмы сосредоточить и исцелить невозможно. Они уже смирились со своей судьбой, и очередного разочарования просто не переживут. Это ты правильно сделал. Похлопав старика по плечу, проговорил я. Наглядная демонстрация всегда работает лучше, чем пустые обещания. На этом мы и попрощались. Я и так уже задерживаюсь, а сделать сегодня надо действительно много. Каких-то пару минут, и вот я уже верхом на кроветошке несусь над облаками. Ух, как же я люблю летать. Непередаваемое ощущение. Жаль, что дракон не может далеко удаляться от питающего его энергии подземного кровепровода. Ну да ничего, до веселого не так уж и далеко. Десантирую с большой высоты, наберу большую скорость, а потом активирую антигравитационный конструкт, и физика доставит меня в нужную точку. Естественно, предварительно я зациклил магию на энергетической печати и скрылся под полем преломления. Мало ли кто в небо смотрит, и летящий без каких-либо приспособлений человек может знатно переполошить народ. В доме Клавдии я решил входить открыто, чтобы местные знали, что у него появился новый хозяин. В связи с этим приземлился я в ближайшем деревушке леске со стороны зоны, сменив личину, трансформировал свою одежду под средненькую экипировку рейдера, а потом извлек из инвентаря свое очередное творение. Я думал, как лучше всего обезопасить дом от мелких воришек. Нет, я, естественно, заплачу Скруджу и попрошу его распространить по деревне слух, мол, этот дом находится под охраной. Но всегда найдутся маргинальные или отмороженные личности, которые чихать хотели на любые запреты. А дом даже мелкого рейдера всегда вызывает повышенное внимание криминалитета. Вот я и решил показать всему поселку, что дом никогда не останется без охраны, и смастерил очередного голема. На этот раз я стилизовал его под крупную собаку, а для маскировки внедрил конструкт иллюзии. Против такой зверюги разве что с ружьем выходить. А это создаст много шума и привлечет внимание местных полицейских. Понятное дело, что я не буду никому рассказывать об истинной мощи этой собачки. Что там ей это ружье, даже не заметит и с радостью перекусит любую конечность воришки. Пока шел по улице, народ с опаской косился на здоровенного пса рядом с незнакомым рейдером. Но когда я ключом отпер калитку и двинулся к дому, предварительно пропустив вперед собаку, соседка не выдержала и задала вопрос. «А вы кто будете-то, господин хороший?» Неужто Клавка насовсем к этому графу перебралась? «А мне почем знать?» — наигранно всплеснул руками я. «Дом был выставлен на продажу. Я его купил через агентство. А остальное мне по боку». «И документики соответствующие имеются?» Подозрительно прищурив глаза, спросила наглая тетка. «А как же?» — улыбнулся я. «Предъявлю их тебе, как только продемонстрируешь корочки сотрудника МВД». «Хам!» — бросила мне тетка и скрылась за своей калиткой. «И тебе хорошего дня». Буркнул я и зашел на внутреннюю территорию. Домик у Клавдии небольшой. Две комнаты, кухня и терраса под крышей. Двор тоже маленький, но ухоженный. Видно, что женщина много времени уделяла своим клумбам с цветами. Надо будет бытовых големчиков здесь оставить, чтобы поддерживали сад в порядке. Отдельный для меня плюс — высокий забор по периметру участка, скрывающий от любопытных глаз соседей все, что происходит внутри. Я собираюсь немного поработать с системой защиты дома и добавить полезные чары, что облегчит задачу по охране моего имущества голему, но этим займусь чуть позже. Сейчас же мне надо отправляться на встречу со Скруджем. Оставив пса в доме, запер калитку и отправился прямиком к знакомому строению. За моей спиной топорщился рюкзак, как бы намекая, что я вернулся из зоны не с пустыми руками, поэтому иду к барыге. На этот раз проблем с доступом в магазинчик мистера Скруджа не возникло. Стоило мне пару раз пнуть железную дверь, как по обыкновению открылась металлическая заслонка, раздалось приглушенное ругательство охранника, и с жутким лязгом несмазанных петель этот металлический монстр, которого по ошибке назвали дверью, начал открываться. «Здорово, парни», — дружелюбно улыбнулся я. «Как поживаете?» «Вас ожидают», — выдавил из себя бугай и махнул свои ручищи в нужную сторону. Пожав плечами, я пошагал по узкому коридору. Бывать в этой части здания мне еще не приходилось. По-видимому, сейчас я увижу особый склад Скруджа, где он хранит часть своей коллекции. Почему часть? Да потому что этот тип слишком прошаренный, чтобы держать все предметы в одном месте. Предчувствие меня не обмануло. Коридор привел меня в хорошо освещенное, большое по типу ангара помещение, где имелось множество стеллажей и демонстрационных стендов, заполненных самыми разнообразными предметами. Еще на подходе я успел оценить степень защиты. Десятки магических нитей тянулись от каждого стенда в одну единственную точку. Внутренний карман пиджака довольно улыбающегося мистера Скруджа, что приветственно развел руки в стороны, будто желая обнять дорогого гостя. «Приветствую вас, Андрей Геннадьевич», — проговорил старичок. «Решил показать вам свою коллекцию. Кто, как не вы, сможет оценить ее по достоинству? Это уж точно. Чего здесь только не было. Аж глаза разбегаются, а руки так и чешутся хорошенько прошерстить этот зал на предмет полезных артефактов. И вам не хворать, мистер Скрудж», — тонко намекнул на возраст торгаша. «Мол, время-то у тебя все равно ограничено. И без моей помощи очень скоро можно отправиться на встречу с богами. Первым делом предлагаю заняться делами». На моей руке материализовался полностью заряженный хроностопер. «Данный артефакт проработает ровно один год», — начал пояснять я. «После исчерпания своего ресурса он разрушится. Но время для вашего тела на этот период остановится. Есть один очень существенный нюанс, мистер Скрудж. Пока работает артефакт, у вас есть возможность существенно подлатать свой изношенный организм. Хроноступер полностью останавливает процессы старения. Это значит, что целебные чары и магические регенеративные методики станут оказывать на вас намного более ощутимый эффект. Но вы и так это знаете», — опираясь на спокойный ток крови собеседника, проговорил я. «Не просто так же вы решили показать мне свою коллекцию, мистер Скрудж. Вашим следующим заказом будет починка мощного регенеративного артефакта, ведь так? Я уже говорил, что вы очень проницательный человек, Андрей Геннадьевич». Внешне спокойно проговорил Скрудж, хотя внутри у него все кипело. Он не понимал, как столь юный человек, как я, может так филигранно читать его намерения и выбивать почву из-под ног еще даже до начала переговоров. «Вы снова правы. Я действительно хочу попросить вас починить одну очень редкую вещицу. Ну а давайте сперва завершим нашу первую сделку. Вы мне расскажете, чем вас привлек этот флакон?» После этих слов в руке Скруджа появился мой божественный фиал. Признаюсь, я так и не смог выяснить его назначение. Все мы люди деловые и понимаем, что информация порой стоит гораздо больше, чем все золото мира. Со своей фирменной ухмылочкой ответил ушлому торгашу я. «Боюсь, условия нашей с вами сделки не предусматривали ответа на ваш вопрос, мистер Скрудж. Но если вас так сильно интересует эта такая мелочь, мы можем обговорить условия, на которых я буду готов передать вам всю имеющуюся у меня информацию о данном артефакте». После моих слов по крови Скруджа распространилась волна ярости, но надо отдать ему должное. Ни один мускул на лице торгаша не дрогнул. Потрясающее самообладание. «Я обдумаю ваше предложение, Андрей Геннадьевич», дежурно улыбнувшись, проговорил Скрудж и протянул мне мой божественный фиал. «Вы можете звонить мне в любое время, мистер Скрудж», в тон ему ответил я и протянул хроностопер, который тот мгновенно активировал. Старичок не смог сдержать облегченного вздоха, когда артефакт окутал его тело куполом безвременья. «В ближайший год Скрудж, если умрет, то скорее от пули в лоб, чем от старости. Вы можете спросить меня, а зачем, собственно, я вообще веду дела с этим жуликоватым торгашом, когда гораздо проще поступить с ним так же, как с Гордианелем? Ведь для меня не так уж и сложно отключить магическую защиту, перебить охрану Скруджа, а потом и самого старичка отправить на суд богов, Ведь я без каких-либо колебаний обнес поместье темных эльфов, перебив при этом кучу народа. Ответ на этот вопрос весьма сложен, хоть на первый взгляд может показаться довольно банальным. За мои долгие жизни успели сформироваться определенные моральные принципы, ну или собственное кредо, согласно которому я никогда не опущусь до грабежа при виде необходимого мне предмета, если его владелец на данный момент не является моим врагом. Я не понаслышке знаю, что такое карма и как работают регулирующие законы мироздания. Стоит раз сотворить нечто подобное, как неудачи начнут преследовать тебя на постоянной основе. Нет, военные трофеи или имущество врагов — это другое. Но Скрудж не подпадает под эту категорию. Если я просто так возьму и убью его, мне это аукнется. Причем аукнется стократно. Вот если торгаш обнаглеет, захочет меня надуть или того хуже убить, тогда это развяжет мне руки, и щадить его я не буду. Да и вообще, всегда можно вести дела с обоюдной выгодой. У этого старика обширные связи в определенных кругах, которыми я собираюсь пользоваться еще очень долго, а там видно будет. Ну что, мистер Скрудж, перейдем к следующему вопросу. Вы хотели знать, для чего нужны кубики? Ну так слушайте.